Оскайл Андорос, открой дверь. Она открыла дверь. Там стояла маленькая старуха с рогом во лбу. Она втолкнула женщину в дом, уселась у огня и стала чесать шерсть. Через минуту опять раздался стук в дверь. Женщина открыла дверь, и за ней оказалась еще одна старуха. У нее было два рога на голове, а под мышкой она держала прялку. Она втолкнула женщину в дом, села у огня и стала прясть шерсть. Это продолжалось всю ночь, пока там не оказалось 12 старух. От первой с одним рогом до последней, у которых было 12. Все сидели у огня и чесали пряжу, пряли и сучили. Вдруг одна сказала: «Пойди-ка, сходи за водой. Да сделай нам чаю. Не видишь, умираем от жажды». Бедная женщина была в таком состоянии, что взяла горшок, больше похожий на решето. Придя к источнику, она попыталась набрать воды, но у нее ничего не вышло. Она чуть не плакала, но собралась и прочла про себя молитву. И тогда она услышала голос духа источника. «Эти женщины разрушат твой дом и семью, если ты не сделаешь, как я скажу», — сказал голос. «Иди обратно домой и крикни: «Та шлиф намана трехина! Шлиф намане пожар!» Голос также рассказал ей, как защитить свой дом от злых чар. Она пришла обратно домой и стала кричать: «Шлиф намане пожар!» Когда старухи в доме услышали это, с криками и воплями они бросились вон. Тогда женщина сделала так, как сказал ей дух источника. Сначала она взяла воду, которой мыла детям ноги, и разлила ее по полу, разбрызгала внутри и снаружи дома. У огня лежали клещи. Она взяла их и силой воткнула в огонь. Затем она взяла деревянный засов и прибила его к двери большими гвоздями. Немного погодя, она услышала под дверью шаги вернувшихся ведьм и их крики: «Открой дверь! Открой дверь!» Она не пошевелилась, а потом услышала: «Открой дверь, вода с ног!» «Не могу», — ответила вода, — «я разлита по полу». «Откройте дверь, клещи! Не можем, мы застряли в огне!» «Открой дверь, дверной засов!» «Не могу, и я прибит к двери!» Ведьмы завопили от злости, а потом стало тихо. Через какое-то время она подумала, что они ушли, и хотела было уже вытащить последний гвоздь и открыть дверь, как раздался петушиный крик, и наступил рассвет. И тогда ведьмы побежали в сторону холма, откуда они пришли, и больше никогда ее не беспокоили. Что она вынесла из того урока? Что среди ночи есть занятие получше, чем домашняя работа. Возможно, сегодня мы не очень много рассказали о ведьмах и колдовстве. Термин «охота на ведьм» сегодня все еще есть в английском языке, но в валлийском его не существует. Просто в Уэльсе всегда были снисходительны к ведьмам. Самой известной ведьмой современности в Уэльсе была Мэри Берлон Биттер. Эту историю рассказал Дэниел Хербертс в 1979 году, когда ему было за 90. Ребенком он жил по соседству с Мэри. Рассказывает Дэниел Хербертс: «Мое первое воспоминание о Мэри, когда мне было 2 или 3 года. Моя мать обычно покупала для нее в Берарсе хлеб, сахар и чай, а мы с сестрой относили ей все это в Берлон Биттер. Это была миниатюрная пожилая леди с шалью на плечах и шляпкой на голове. ...